Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Я всегда придерживалась того мнения, что принятое решение нужно приводить в исполнение без колебания, а поэтому в ту же ночь прививку всем без исключения сделала. Но чтобы быть уж вполне откровенной, уверенности у меня не было ни в дозе, ни в препарате, ни, что хуже всего, в себе самой. Дозу определяют согласно живому весу, а я все определяла на глазок. Да еще надо было учесть степень истощенности и то, что наверняка имеются уже зараженные в инкубационном периоде. Чтобы принимать правильное решение в каждом отдельном случае, нужен большой опыт. Он дает уверенность. Ни того, ни другого у меня не было. Но о том, что творилось в моей душе, никто не должен был знать. И дело шло быстро, гладко и решительно. Не было ни белого халата, ни спирта. Иглы кипятились в моем котелке, на плите, где варили свиной корм. Причем кипятила я только тогда, когда укол сделала подозрительному пациенту. В большинстве случаев просто протирала йодом. Йодом же протирала ухо, куда делала прививку. Мои помощники, старик Иван Яковлевич, похожий на Ивана Грозного, и сторож Николай, волокли ко мне отчаянно визжащих пациентов и после прививки выдворяли их в клетки-изоляторы по группам, а сумасшедшая девка Ленка кипятила иглы, мыла и вытирала насухо уши, куда я должна была делать прививку. Она же присматривала за поведением уже привитых. К утру все 198 прививок были закончены. Я перешла Рубикон. Помощникам я разрешила отдыхать, а сама, убрав остатки материала, принялась за кормежку. Руки у меня дрожали от усталости, ноги от слабости, а поджилки от страха. О, совсем не потому, что мне Сара Абрамовна напророчила, будто меня расстреляют. Просто всю ночь я должна была демонстрировать спокойствие и уверенность, которых у меня не было. Как бесконечно долго тянулся этот день. Я кормила овсом лежачих, поила их капустным супом, почти таким же, как тот, что давали нам в зоне. Переворачивала их, убирала клетки, чуть не теряя сознание от слабости. К полудню разбудила помощников. Иван Яковлевич пошел за нашим питанием, Николай поволок на санях бочку за кухонными отходами, и тогда повалилась я на ворох гороховой соломы, приготовленной для подстилки свиньями. Усталость меня сломила, я уснула крепко. Но не тем спокойным, беззаботным сном, каким я уже долгие годы не спала. Напротив, сон был тревожный, мучительный, я бы сказала, утомительный. Во сне реальные заботы и бредовые кошмары так перемешались, что с просонья мне показалось, будто кошмар еще продолжается. Кругом было темно, и я не могла разобрать, что это темное, мягкое, подвижное, как спрут, и вместе с тем тяжелое, навалилось на меня. Сонное оцепенение еще владело мною, когда что-то острое вцепилось в мое ухо и что-то впилось в губу. Крысы! От ужаса и отвращения я чуть было не закричала, и что было сил, вскочила на ноги. Десятка два мерзительных, жирных крыс с голыми длинными хвостами посыпались с меня, глухо шлепаясь, как спелые груши. Ну что может быть омерзительнее крыс? Нахальные, злобные, с хищным оскалом и светящимися глазами, они появлялись по ночам целыми толпами из находящегося рядом армейского фуражного склада, и не было от них спасения. Они бродили по проходам, и стоило на одну из них наступить, как она со злобным писком подскакивала и впивалась острыми, как шило, зубами в ногу выше колена. В корытах с остатками пищи крысы образовывали черные живые шапки и являли немалую опасность для поросят, которые должны были в скором времени появиться. Thank you. Прошло 3 дня. Я смогла с облегчением сказать, что прививка удалась. Один шаг был сделан. Назревала необходимость во втором, менее опасном, но более сложном. Надо было поставить на ноги парализованных болью ревматиков и создать гигиенические условия. Как говорится, наладить быт. Кое-что мне уже удалось сделать. Мы вычистили все помещения, удалили мокрую, смешанную с прокисшей пищей подстилку, вымыли полы, выскоблили стены и перегородки, побелили их и насыпали сухих опилок для подстилки. Но предстояло сделать еще ой как много. Убрать из окон солому и застеклить их. Устроить прогулочный дворик, без чего нельзя ликвидировать ревматизм. И самое сложное — устроить для свиней столовую. Помещение в центре фермы, где бы находились кормушки и куда бы свиньи по очереди ходили партиями 3 раза в день. На ночь пустые кормушки можно переворачивать кверху дном, и в клетках не будет остатков еды, привлекающих крыс, разносчиц, тифа. В первый же обход, когда лейтенант Волкенштейн поначалу весьма робко заглянул на ферму, я его так энергично атаковала, что он сразу сдался. Да как было ему не сдаться, когда результат всего за 1 неделю был уже ощутим. Падеж прекратился, а свиньи на сухой подстилке стали оживать. Разве это не было самой наглядной агитацией? Вот что, начальник, резюмировал я. Все, что я сказала, не терпит отлагательств. Но на днях свиньи начнут проситься, а они не могут на ногах стоять и передушат всех поросят. Придется день и ночь при них быть, и на это уйдет все 24 часа в сутки. Поэтому подберите толкового и, главное, честного человека для административной и хозяйственной работы. Вы имеете кого-нибудь на примете? «Нет, я здесь никого не знаю, и никого рекомендовать не могу», — сказал я просто и бесхитростно. Он посмотрел на меня пытливо и не без удивления. «Вы странный человек, Керсновская», — сказал он, и в голосе послышалось уважение. «Странный, но честный. По-моему, вы правы. Я подыщу вам администратора», — тут он усмехнулся. «Теперь они, пожалуй, болеть не будут». «Только не назначайте из тех, кто болел», — я сказала честного. А тот, кто, боясь ответственности, предпочитает заболеть, тот трус и подлец. И опять, пожалуй, вы правы. Я найду порядочно трудягу. Пусть даже он свинью от страуса не отличит. А уж вы его обучите. Так на ферме появился Саша Добужинский. Парнишка лет 18-19, смуглый брюнет, со слегка одутловатым, с нездоровой желтизной лицом. Сразу было видно, что это хорошо воспитанный юноша, видавший в свое время лучшую жизнь. Он расположил меня к себе тем, что честно признался. Когда-то надеялся я быть художником, хотя иногда полагал, что мог быть и поэтом. Затем надеялся, что профессия инженера будет мне надежным якорем в моей судьбе. Но мне и во сне не снилось, что буду я заведовать свинофермой. Так вы, Фрося, ведь вас Фросей зовут, подсказывайте мне, советуйте, и дело, я надеюсь, пойдет на лад. Его история до какой-то степени была схожа с историей Галей Антоновой Овсеенко. Но у него был большой запас юмора и оптимизма, что не давало ему впадать в отчаяние. Сашин отец был инженером, кажется, в Ленинграде, но его брат, художник Добужинский, эмигрировал в Париж, а сестра Ольга Бенуа, тоже художница, жила в Риге, что и решило его судьбу, родственники за границей. Это в 1937 году было таким преступлением, для которого пощады нет. Ее не было. Сначала исчез отец, затем мать. Саша учился на отлично, но школу он бросил, поехал на Урал, пытаясь замести следы. ФЗУ, работа днем, учеба вечером. Работал, учился, учился, работал. И тут и там с отличием молил: «Да минет меня чаша сия». Но не минуло. Когда ему исполнилось 18, вызвали в НКВД для какой-то пустяковой справки. Справка оказалась предлогом. И вот 2-й год он в заключении. У него даже не 58-я статья, а какие-то буквы, кажется, СВЭ, социально вредный элемент. Срок? Этого он точно не знает. Не то 10 лет, а может и 8. До конца далеко, а когда нет за тобой вины, то всегда можно опасаться, что еще прибавят. Но это между нами. Такие вещи не говорят. Однажды рано утром, еще даже не светало, к вахте нашей фермы вызвал меня Николай. Какая-то женщина там волнуется, вас зовет. Выхожу. В морозной мгле Эрна Карловна. Что случилось? Узнали что-нибудь о Гале? Я не о Гале. На этот раз пришла вам сказать, что Вера Леонидовна родила. Мальчик. Ох, как тяжело она рожала. 3 суток мучилась. Хотели рассечь ребенка, отказалась. Лучше, говорит, оба умрем. Или оба выживем. И выжила. Но до чего слаба. И молока ни капли. А ребенок крупный, только худой, ужас. Поят его ромашковым чаем. Если бы хоть сахар был, а так вода. Чем помочь? Я ей передала свою пайку 300 граммов хлеба. С этого дня так и пошло. Иван Яковлевич получал мой хлеб, отделял для меня 100 граммов, а остальное давал Эрне Карловне для Веры Леонидовны. А я перешла на свиной рацион, то есть на дуранду, хлопковый жмых. Вера Леонидовна выписалась из родильного отделения. Против ожидания мальчик пережил самые критические дни, но был плох, очень плох. У матери почти не было молока, а питание давали отвратительное. Мамки, то есть кормящие матери, получали тот же паёк, что и все, 400 граммов хлеба, 3 раза в день суп из черной капусты или отрубей, иногда с рыбьими костями или ржавыми рыбьими червивыми головами. Это прямой путь к авитаминозу. Я получала уменьшенный паёк, так как считалась служащей, а не рабочей, и почти весь хлеб отдавала Вере Леонидовне. Но что значили эти 200-250 граммов, когда ребенку нужно молоко? И вот опять Эрна Карловна у меня. «Фрося», — сказала она, — «Вера Леонидовна просит вас окрестить ребенка. Вы знаете, я атеистка, мои дети некрещенные, хотя в Латвии за это на нас косо смотрели. Вера Леонидовна так измучена, она столько страданий перенесла из-за этого ребенка, что было бы жестоко ей отказать. Ведь есть же такое поверье, что даже безнадежные дети после этого обряда выживают. Нельзя несчастную мать лишать этой надежды». Я не лишена чувства юмора, и поэтому ясно отдавала себе отчет, до чего это нелепая картина. Я и вдруг в роли папа. Но мало ли кем иной раз приходится быть. Вообще, окрестить слабенького ребенка при смерти вправе любой человек, который может прочесть символ веры. В крайнем случае, имеет на это право и женщина. Обряд крещения, несмотря на то, что обстановка была по меньшей мере необычная, прошел очень торжественно и впечатляюще. Начать с того, что погас свет, и все происходило при свете свечи, оказавшейся у одной из мамок. Свеча, воткнутая в бутылку, слабо освещала большой ящик, заменяющий аналой. На ящике купель, то есть просто глубокая тарелка с водой, а также люлька, вроде чемодана с фанеры, в котором на небольшой подушечке слабо сучил ножками внук и правнук адмирала Невельских, сделавших так много для России. Мамки с ребятишками на руках сгрудились в глубине небольшой комнаты, отведенной для них. Крестик раздобыла где-то все та же Эрна Карловна. «Он освящен в Троице-Сергиевой лавре», — сказала, вручая его мне, убежденная атеистка. Я взяла крестик, погрузила его в воду и медленно и отчетливо прочитала молитву Господню «Отче наш». Затем Вера Леонидовна вынула из чемодана своего ребенка, передала его мне и опустилась рядом с ящиком на колени, сжав руки и уронив на них голову. В руках моих не было подушки, покрытой шелком, не было и кружевной накидки. Моему крестнику я могла подарить только кусок белой байки, все, что имела. Так лежал он у меня на руках, сжав кулачки на груди, и продолжал сучить ножками. Я читала символ веры, смотря поверх свечи вдаль, и по мере того, как один за другим произносила слова, от которых отвыкла, мне все яснее вспоминалось, как я, собираясь первый раз на исповедь, говорила слова символа веры в папином кабинете, сидя на коленях у отца. Когда я дошла до слов «И паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца», то невольно повысила голос и вдруг увидела, что женщины одна за другой опускаются на колени. Я чуть не забыла святую апостольскую церковь и из-за этого дважды повторила «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века», а затем особенно торжественно «Аминь». «Аминь», — сказала, подымая голову, Вера Леонидовна. «Аминь, аминь», — нестройно, в разнобой поддержали мамки с детьми на руках. Дальше я уже совсем не знала, что надо делать. Полагается миропомазание, и за неимением святого мира я сделала его водой. Окуная в нее крестик, я очертила знамя креста на лбу, на груди, в паху, на ладонях и подошвах ног, приговаривая: «Пусть чувства твои будут чисты, разум ясен, пусть путь твой будет направлен к добру, поступки твои служат правде, да будет воля твоя, Господи, аминь». И опять все откликнулись «Аминь». Малыш не пищал, только широко раскинул ручонки и разжал кулачки, что облегчило мне работу, позволив начертить кресты на ладошках. Затем я зачерпнула горстью правой руки воду из тарелки и окропила всего нового христианина со словами «Во имя Отца и Сына и Духа Свята крещается раб Божий Дмитрий. Аминь». Тут его терпение лопнуло, и он запищал. Завернув его в баечку, я передала его Вере Леонидовне. «Мать, расти сына себе на радость, людям на пользу». Должна признаться, с того самого момента, как я, опустив крестик в воду, читала «Отче наш», у меня было ощущение, что все это делаю не я, а сила, которая выше меня и мною руководит. «Смотрите! Он сам взял грудь! Он сосет! Он сам сосет!» — радостно зашептала Вера Леонидовна. И действительно, малыш, которому до того приходилось сдаивать молоко в рот, ухватил сосок губами, уперся своими паучьими лапками в грудь и жадно сосал, причмокивая, как настоящий. Мамки одна за другой подходили к аналою, робко окунали пальцы в купель и мочили святой водой головки своих детей, даже татарочка Патимат. А ведь были они почти все урки из преступного мира, и даже не верилось, что эти присмиревшие, такие женственные матери обычно сквернословят, курят и всячески опошляют себя и свое материнство. Я шла по зоне, погруженной в темноту. В свинарник в ту ночь я не вернулась. Не пропустили бы через вахту. Я пошла в женский барак лордов, куда меня перевели из шалмана Феньки Бородаевой, после того, как я заделалась ветеринаром. Мое место было на верхнем этаже вагонки, наискосок от Эрны Карловны. «Ну как?» — спросила она. «Все хорошо», — ответила я тоже шепотом и, подумав немного, добавила. «Просто очень хорошо». Разговаривать мне не хотелось. Я смотрела в окно на красную звезду Альдебаран, цыганскую звезду. Или это был Марс, бог войны? Разобрать было нельзя. Я лежала и думала, что ждет нас всех, Веру Леонидовну, Митю, меня. «Грядущие годы таятся во мгле», как говорил Пушкин. Так было всегда. Но в нашем положении особенно. Даже завтра загадка. А если заключенным, то не только судьба. Куда чаще произвол, притом жестокий. Как-то на рассвете я услышала на вахте нашей свинофермы знакомый голос, в котором звучало отчаянно «Вхося!». Я узнала Веру Леонидовну. Она рвалась ко мне, пытаясь что-то сказать, но ее оттащили, я смогла только разобрать. «Нас отправляют неизвестно куда, говорят, в Мариинск». После мне передали, как обстояло дело. Мамок не предупреждали, так как некоторые из них могли поубивать своих детей. Пришли и просто сказали: «Ай да, выходите». Вера Леонидовна смогла выскочить и крикнуть мне, что их отправляют, другие и этого не смогли. У большинства отцы их детей были где-то здесь, чаще всего в оцеплении строительных объектов. Матери надеялись, особенно если сроки были невелики, выйти на волю с ребенком и соединиться с отцом, образовать семью. О чем же еще может мечтать женщина? Но кто считается с мечтой заключенных? В мариинских лагерях были детские дома для сирот. Туда устраивали детей заключенных, а также и детей репрессированных, членов семьи. Матерей рассылали кого куда. Теоретически, отбыв срок, они имели право забрать своих детей. На практике же матери не хотели брать ребенка, не имея уверенности, что это их ребенок. Несчастные дети, несчастные матери. У одних отняли прошлое, у других — будущее, у всех — человеческие права. Саша Добужинский был хороший начальник. То, что он мог, выполнял на совесть, а в то, чего не понимал, носа не совал. В людях он разбирался. Убедившись, что я честный труженик, работающий с полной отдачей, он мне вполне доверял, к моим советам прислушивался и помогал осуществлять задуманный мною план — использовать имеющиеся ресурсы для достижения наилучших результатов. Окна были застеклены, в помещении стало светло, особенно после того, как все деревянные части были вымыты, выскоблены, побелены. Сделали столовую, в которой могли кормиться одновременно 60-100 голов, в зависимости от величины. Была выделена родилка, теплое помещение рядом со свиной кухней. Там была электрическая лампа и рядом кран. Когда помещение не использовалось по назначению, то оно превращалось в душевую, в которой мы с Ленкой купали свиней из шланга и мыли их щетками, так что они были белыми, как вата. Снаружи, между юго-западной и юго-восточной стеной, был сделан прогулочный дворик. Он был всеми встречен врага. Как так? У свиней ревматизм, им нужно тепло, а их на мороз выгонять. Даже Саша заколебался. Но я настаивала, и Саша со своими сомнениями для перестраховки пошел к начальнику. Тот его спросил: «Все мероприятия были полезны?» «Пока да». «Ну, значит, Керсновская дело знает. Пусть действует». «Тоже. Пока». Дворик заслали соломой, свиней выгоняли группами в зависимости от состояния их ног и заставляли их ходить, не разрешая ложиться. В первые дни все сбегались смотреть на свиной манеж, с сомнением покачивали головами и ждали повальных заболеваний и падежа. Но прошла неделя, две, и свиньи перестали хромать и стали, бодро похрюкивая, бегать, гоняться друг за другом, поддавая рылом под брюхо. Я была рада, а Саша просто расцвел. Свиньи были здоровы, и вовремя начался опороз. Вот когда у меня прибавилось работы. От свиней я не отходила ни на шаг, принимала роды, присматривала за развитием слабых поросят. Таких было немало. Ведь свиньи в период беременности болели. Однажды я случайно наблюдала поразительную картину. Легла я как-то спать прямо в клетке, рядом со свиньей, что должна была вот-вот опороситься. Среди ночи я проснулась от непривычного для слуха топота. Осторожно высунув голову, я оглянула через ограду и обмерла от удивления. Вахтер Николай, инвалид, который ходил хромая, опираясь на палочку, лихо отплясывал что-то вроде трепака. Рядом с ним Петро. Тот самый, кто является в цех чинить шапки, прыгая на костылях, так как после перелома позвоночника обе ноги у него парализованы, пританцовывал довольно неуклюже, размахивая в воздухе своими костылями. Я даже ущипнула себя, чтобы убедиться, что не сплю. Ну и ну, вот это ловкач. Дней через 10 при актировке безнадежных хроников его освободили. Я усмехнулась и нисколько не удивилась, когда один из моих бывших сослуживцев рассказал, что лишь только поезд тронулся, Петро выбросил в окошко оба костыля и показал конвоирам кукиш. Нужно отдать должное Саше. Он был очень энергичным начальником. Я ему подсказала, что овес, который нам отпускали, выгодней ободрать на крупорушке, и он добился для поросят овсяной крупы. Стали нам давать по 3 литра обрата и по ведру сыворотки для молодняка. Может быть, это была одна из причин, меня погубивших. Но все молоко до последней капли шло для слабых поросят, от тех маток, у которых было мало молока или вовсе не было. Весь персонал был возмущен. И на воле людям молока не дают, а тут я даю молоко поросятам. 3 литра, ведь это 0,5 литра на каждого из нас. Как было бы здорово. Да, отвечала я, но поросята бы подохли. Вы же видели, к чему привела недобросовестная работа. Мы попьем молочка, а когда свиньи станут подыхать, ферму закроют, и вы пойдете на стройку кирпичи таскать и в мороз, и в непогоду. А так вы в тепле и не голодны. Пусть хлеба мало, но уж мыха сколько угодно, и овсяная каша есть. То мерзлая картофельна, то мучные сметки из пекарни. Цените это и не губите поросят. С этого и началось крушение моей ветеринарной карьеры. Вообще, если в нашей стране кого-нибудь ненавидят и презирают всей душой, то это честного, добросовестного труженика. Это враг номер один. Я была наивна и доверчива, слишком благожелательна ко всем. Когда Ирма Мельман, бывший ветеринарный работник этой свинофирмы, зачастила к нам, мне и в голову не пришло, что это не с добрым намерением. В свиной кухне возле плиты было тепло, светло, чисто, уютно. Говорили, что здесь она встречается со своим любовником, каким-то уркой. Я этому не верила. Ирма казалась мне такой порядочной девушкой. Но даже если так, то пусть судит ее Бог и ее совесть. Все несчастны, так пусть подберут хоть кроху счастья. Саша мне рассказывал, что Ирма Мельман ведет подкоп и готовит на него атаку. Не нравится она мне. Что с того, что у нее диплом? Если она белоручка и трусиха, то какая польза от диплома? Тогда даже не пыталась спасти свиней, которые гибли, а теперь завидует. А я, дурья голова, ее еще защищала и рассказала о моем разговоре с Сарой Абрамовной. Как-то Ирма Мельман принесла целый сборник антирелигиозной поэзии. Одно стихотворение глупее и пошлее другого. Трудно даже сказать, какое из них можно считать самым глупым. Набирая овсяный отвар в котелок для поросят, страдающих поносом, я невольно прислушалась к чтению Ирмы Мельман. «Не правда ли, Фрося, это стихотворение очень остроумно, даже лучше других?» «Не удивляюсь, что поэт, если уж его Бог обидел, мог такую ерунду написать. Очевидно, на лучшее он не способен. Впрочем, для чтения такой пошлятины лучшего места, чем свинарник, и не найти». «Но в этом сборнике есть и стихи Маяковского». «Очень жаль, если так. Я считала Маяковского, если и не поэтом, то все ж хоть умным человеком. Такая халтура не делает ему чести». Ох, и радовалась, должно быть, Ирма Мельман. Теперь у нее в руках было оружие, при помощи которого она могла открыть себе путь к утраченному раю, который, положим, здорово был похож на ад, когда я начала приводить его в порядок.